Целых 5 лет я верила, что Тоша действительно разведется с женой и женится на мне. За это время он лгал мне 2 раза. Оба раза ложь касалась его семьи. Первый раз он сказал, что должен уехать по делам, в то время как провел ночь в Киото со своей женой, приехавшей навестить его из Токио. Второй раз, когда мы вернулись в Токио из Сан-Франциско, он попросил выйти из самолета порознь, поскольку слышал, что у выхода собрались репортеры. Как всегда, во избежание скандала я согласилась. Репортеров не было. Когда я вышла из здания аэропорта, то увидела, что Тошу встречают жена и дети. Я хорошо помнила, как в самом начале наших отношений говорила о том, что никогда не приму ложь. Жизнь была сложнее. Раз мы оказались в такой ситуации, я считала, что должна дать Тошу время подумать, прежде чем сделать решительный шаг. Только через 5 лет я осознала, что он вряд ли вообще собирается что-то менять. Мы уже не были той парой, которая когда-то провела ночь в Уолдорф-Астории. Я решила порвать с ним и стала дожидаться подходящего момента. Он был достаточно обеспечен и не заставил меня долго ждать. В марте 1976 года Тоша солгал мне в 3-й и последний раз. Довольно часто я бывала по делам в Токио. Если я ездила туда одна, то останавливалась на женском этаже в гостинице «Новая Отани». Но если с Тошо, то мы всегда останавливались в одном и том же люксе на 5-м этаже в гостинице «Принц Токио». Я до сих пор помню номер нашей комнаты. Мы собирались встретиться в Токио вечером, так что, приехав в город, я сразу проверила, не занят ли наш люкс. Я сняла его и тешила свое тщеславие, вертясь перед зеркалом в ванной и накладывая косметику, когда зазвонил телефон. Это был Тошо. «Я на встрече по работе», — сказал он. «Кажется, это надолго. Не могла бы ты чем-нибудь заняться? А то я явно не успею на ужин и буду позже». Я позвонила хорошей подруге, живущей неподалеку. Она была свободна, и мы отправились ужинать. Затем мы решили пойти куда-нибудь повеселиться и обошли все клубы и дискотеки в Ропонди. Я прекрасно провела время и чудесно отдохнула. Вернулась в гостиницу я приблизительно в 3 часа ночи. В вестибюле меня встретил один из ассистентов Тошо. Мы поздоровались. «Вы ждете меня?» — спросила я. «Да, мисс, я...» «С Тошо все в порядке?» — заволновалась я. «Да-да, с ним все хорошо, но он все еще на встрече. Он дал мне ключ и попросил проводить вас в комнату». Я не совсем поняла, к чему это все, но была слишком уставшей, чтобы о чем-то беспокоиться. Мы вошли в лифт, и он нажал на кнопку 8-го этажа. «Извините, но вы ошиблись этажом», — сказала я. «Я живу на 5-м». «Нет, не думаю, что ошибся. Мне сказали, что я должен отвезти вас на 8-й». Странно, думала я, пока ассистент Тошо открывал дверь в какую-то незнакомую комнату. Это был не люкс. Я повернулась, чтобы что-то сказать, но он быстренько поклонился и вышел из комнаты. Пожелав мне спокойной ночи, он закрыл за собой дверь. Я огляделась вокруг. В комнате стояли мои сумки. Косметика лежала на зеркале в том же порядке, как я оставила ее в люксе. Мне показалось, что я стала свидетельницей проделок какого-то джинна. Слишком усталая, чтобы о чем-либо беспокоиться, я приняла ванну и отправилась спать. Тошо позвонил в 4 часа утра. «Встреча уже почти закончилась, но я все еще занят», — сообщил он. Другими словами, мы не могли увидеться в ближайшее время. «Почему мне сменили комнату? Знаешь, я тебе позже все объясню. Сейчас тут люди...» Это прозвучало так, будто он не может говорить об этом в присутствии других людей. Все это было не похоже на правду. Скорее на то, что он пытается что-то скрыть от меня. На следующее утро я решила узнать, что все-таки происходит. Я сказала портье, который прекрасно знал меня, что забыла ключи. Он позвал коридорного, и тот проводил меня в люкс и открыл дверь. Комната была пустая, но совершенно очевидно, что в ней кто-то жил. Постель была смята. На полу и в ванной лежали использованные полотенца. На вешалке висело меховое пальто, а на полу стояла дамская сумочка. Стоит ли говорить о том, что вещи были не мои? Поскольку это должна была быть моя комната, я без малейших угрызений совести открыла сумочку. Заглянув внутрь, я увидела лежащую сверху фотографию жены Тошу. На фотографии был его автограф. Мне стало понятно, что когда вечером я ушла из гостиницы, Тоша перенес мои вещи, чтобы жена могла поселиться вместе с ним. Я взорвалась. Как он мог? Мне было не так важно, что он проводил время с женой, как то, что это была наша комната. Я была тут первой. Позже я узнала. В последнюю минуту выяснилось, что Тоша с женой должен был появиться на телевизионном шоу. Тем не менее, я считала, что даже тогда, когда он узнал о ее приезде, он должен был снять другую комнату, а не переносить мои вещи из люкса. От осознания настоящего положения вещей меня била дрожь. Вот где была правда. Его жена была первой для него, и она была важнее, чем я. Иначе зачем он зашел так далеко? Если бы он сказал о ее приезде, я бы переехала в гостиницу «Новая Отани», но не переехала бы в комнату на 8-м этаже принца Токио, тем более, что в этом случае я рисковала столкнуться с ней. Это было слишком. Я позвала горничную и попросила большие ножницы. Сорвав с вешалки пальто, я изрезала его ножницами на мелкие кусочки. Потом перевернула сумку, вытряхнула ее содержимое на кровать и в клочья искромсала ее фотографию. А затем воткнула ножницы в кучу бумаги. Что ж, Тоша, ты сделал свой выбор. Так и живи с этим. Я пошла в комнату на 8-м этаже, упаковала вещи, выехала из гостиницы и поклялась никогда больше не возвращаться ни в этот номер, ни в эту гостиницу. Тоша никак не прореагировал на то, что я сделала. Он продолжал звонить мне, будто ничего не случилось, и никогда не упоминал об этом инциденте. Я ждала, что он выскажется по поводу моего экстравагантного поступка. В своих фантазиях я возвращала ему его обязательства и провозглашала свою независимость. Его отказ говорить об этом означал, что мы зашли в тупик. И я стала убеждать себя, что пришла пора рвать отношения окончательно. В мае Тоша пригласил меня на семейный отдых на весенний курорт Югавара. Мы поехали вместе с его родителями, его братом, также известным актером, и подругой брата-актрисой. Мое появление было воспринято спокойно. Его родители знали, что я гейка, и радовались, что я присоединилась к их компании. Они одобряли отношения своего сына со мной и относились ко мне очень тепло. На курорте были подготовлены сезонные ирисовые ванны. Традиционное средство для улучшения тонуса тела и работы мозга. Мне хотелось уединиться, и я пошла в бассейн одна, раздумывая над тем, что же мне делать, что говорить, как с честью выйти из этой ситуации. В конце концов я приняла решение. Я не буду ничего говорить. Теперь я буду все время занята, и таким образом разорву наши отношения. Тоша любил водить машину. У него был золотистый Линкольн Континенталь и зеленый Ягуар. Он обожал быструю езду. На следующее утро он отвез меня обратно в Токио и высадил у гостиницы, где я собиралась остановиться. Как только машина исчезла из виду, я вызвала такси и поехала в Новую Отани. Тоша заподозрил, что что-то не так, и, объехав квартал, вернулся за мной. Но меня уже не было. Я зарегистрировалась в гостинице, зашла в свой номер и упала на кровать. Так я пролежала несколько часов, едва не выплакав глаз, пытаясь думать о наших отношениях. Почему я не могу оставить все как есть? Какая разница, женат он или нет? Но именно это имело большое значение. Я больше не хотела быть второй. Когда слез больше не было, я позвонила близкой подруге. В то время я была так известна, что могла посещать бесплатно матчи сумо. Как говорили тогда, мое лицо было моим билетом. Я пригласила подругу присоединиться ко мне, и она сразу же согласилась. Мы сидели в первом ряду на местах под названием «Брызги песка». Название это возникло из-за того, что из-под ног двигающихся по сцене борцов на эти кресла летит песок. Только мы уселись, как появился Тоша, собственной персоной. Я разволновалась и поторопилась уйти. Было невозможно находиться рядом с ним. Вернувшись в Киото, я позвонила Ока-сан-Ачая, которая была нашим посредником, и сообщила, что рассталась с Тошу. Он отказался принять разрыв и старался повидаться со мной, но я не принимала приглашений. Даже его мать пыталась вмешаться. Она несколько раз приходила в Окия, чтобы поговорить с мамой Масако и со мной. Она умоляла меня передумать. «У него разбито сердце, Минека», — говорила она. «Пожалуйста, измени решение». Но чем больше она просила, тем больше я убеждалась, что поступила правильно. В конце концов, они сдались, и все закончилось. Да, именно так все и закончилось. Так я убила любовь своей жизни. В моем сердце Тошу был мертв. Он стал Шинтару Кацу, актер. Теперь, когда я осталась одна, то стала всерьез задумываться о настоящей независимости. Я всегда подчинялась системе. Все эти годы я следовала правилам, однако не могла оставаться внутри системы и заниматься тем, чем хочу. Причина, по которой в Гёнкобу все было систематизировано, проста. Это обеспечивало работающих женщин финансово и поддерживало чувство собственного достоинства. Однако структура школы Инауэ держала нас полностью в своей власти. Места для какой-либо самостоятельности не существовало. Мало того, что мы не имели права преподавать, мы даже не могли выступать там, где считали нужным. На все нужно было получать разрешение, от выбора репертуара до аксессуаров. Такая была система, существовавшая сотни лет без малейших изменений. Отказы или жалобы были запрещены. С тех самых пор, как мне исполнилось 15 лет, я пыталась ее изменить, но безрезультатно. Другой немаловажной проблемой было то, что исполнителям почти ничего не платили за публичные выступления, даже за Мияко Одори, несмотря на его размах и популярность. Некоторым учителям иногда удавалось что-то заработать, но те из нас, кто выступал на сцене, получали крайне мало денег. Это после того, как мы репетировали месяцами, да еще и продавали билеты. Продажа билетов была частью нашей работы. Обычно я просила своих клиентов купить пачку билетов и раздать их бесплатно работникам. Как правило, я продавала 2500 билетов за сезон. Мы поддерживали танцы, в то время как они не поддерживали нас. Но мы не были горными мудрецами, питающимися Святым Духом. Мне было 26 лет. Я была ответственна за ведение Окия. Я стала понимать, почему тетушка Оима была так подавлена в то время, когда нашла меня. Это было очень тяжело, и я не хотела этим заниматься. Из-за моего положения меня осаждали младшие Майко и просили стать их официальной Онисан. Я давала им всем один и тот же ответ. Хотя Нёкоба и признан Министерством просвещения специальной школой, она не дает вам аттестат о среднем образовании. Неважно, насколько много вы занимаетесь. Вы закончите там же, где начали. Школа для подростков. Но для того, чтобы жить за пределами Гёнкобу, нужно образование. Даже если вы будете очень хорошо учиться и получите сертификат мастера, это не даст вам возможности обеспечить себя. Я годами пыталась что-то изменить, но меня никто не слушал. Извините, но поскольку ничего не меняется, мне не хотелось бы брать ни одной младшей сестры. Однако, если хотите, я буду рада познакомить вас с другими гейко. Кто-то из них, возможно, сможет стать вашим руководителем. Без младших сестер нельзя вести бизнес в Окее. Гейко, живущие с нами, старели, а доходы падали. Я не хотела просить кого-либо о дополнительных средствах, несмотря на то, что многие предлагали сами. Мне не хотелось попадать в такую зависимость, потому что это нарушало те представления об идеале независимой бизнес-леди, которые внушали мне все мои наставники. Альтернатив почти не было. Мне необходимо было найти другой путь. Приблизительно в это время одна из моих подруг, работающая гейка, открыла собственный ночной клуб вне Гионкобу. Для Гионкобу такое двойственное положение гейка было странным и встретило серьезное порицание. Но я считала, что идея была прекрасной. Я решила попробовать сделать то же самое. Я отремонтирую Окия и часть его превращу в ночной клуб. Как только клуб будет открыт, я смогу использовать доходы от него для поддержки своей семьи и буду свободно делать то, что хочу. Мама Масака могла бы помогать мне с клубом по необходимости. Однако меня ждал большой сюрприз. Оказалось, мы не являемся владельцами Окия. Мне никогда никто не говорил, что все эти годы мы его просто снимали и не можем перестраивать то, чем не владеем. Я попробовала поговорить с мамой Масака о том, чтобы купить дом, но мои доводы не возымели действия. Она полагала, что деньги нужно запасать, а не тратить. Идея вкладов на будущее была ей чужда. Она считала, что снимать дом – это вполне нормально. Я так не думала и начала действовать за ее спиной. Позвонив в банк, я под залог своих драгоценностей смогла купить дом. Тут я столкнулась с еще одной трудностью. Дому было больше 100 лет. И он по закону не подлежал реконструкции. Закон требовал, чтобы старое здание было снесено, а на его месте можно было строить новое. Я была готова и на это, но мама Масака была категорически против. Я не сдавалась, но моя ноша была слишком тяжела. Я выступала на 11 разных представлениях каждый год. Я любила танцевать, но за это не платили столько, сколько требовалось за содержание Окия. Единственный путь зарабатывать побольше денег – брать побольше у защеки. Но больше, чем я брала, было уже невозможно. И так тянулось годами. Я все еще хотела построить новое здание на месте Окия, понимала, что понадобится время, чтобы уговорить маму Масака согласиться с моим планом. Но, как всегда, я не могла ждать. Найдя покровителей, которые согласились вложить деньги в клуб, я сняла подходящее место. Я открыла свой собственный бизнес в июне 1977 года и назвала его «Hollyhock Club». У меня был партнер, который следил за всем, когда меня не было. Каждый день, прежде чем идти на работу, я приходила убедиться, все ли в порядке. И каждую ночь, когда мои защеки заканчивались, я шла в клуб и оставалась там до закрытия.